Непман 5. Дизель-танк. Глава 1. Дизель-панк. Я смотрел в окно своего кабинета на заснеженный заводской двор. Первые дни января 1930 года выдались морозными. Столбик термометра упорно держался около минус 25. Новый год прошел незаметно. В стране шла борьба с религиозными пережитками, и праздники оказались под запретом. Впрочем, у нас и без того хватало забот. Дверь скрипнула, и в кабинет вошла Варвара, как всегда собранная, в простом синем халате, но я успел заметить, как чуть дрогнули уголки ее губ в сдержанной улыбке. «Все собираются», — сказала она деловым тоном. Через несколько минут кабинет заполнился людьми. Звонарев устроился на подоконнике, теребя рыжую шевелюру. Циркулев педантично расположился за столом, разложив перед собой неизменный блокнот. Руднев присел на краешек стула, поблескивая стеклами очков. В углу примостился Вороножский, бережно прижимая к груди какую-то колбу, видимо, очередной говорящий катализатор. «Товарищи», — начал я, раскладывая на столе свежий номер известий, — «взгляните на это». Я развернул газету, где было напечатано объявление о всесоюзном конкурсе на создание дизельного двигателя для грузовых автомобилей. Победителя ждал крупный государственный заказ. Весной планировался автопробег для демонстрации возможностей машин. Участвуют даже немецкие и американские компании, добавил я. У нас очень мало времени, всего 3 месяца. Дизель, Звонарев оживился. Это же принципиально новая конструкция. Именно, я подошел к доске и начал быстро писать цифры. Смотрите, экономия топлива минимум 30%. Крутящий момент выше в 1,5 раза, ресурс больше в 2 раза, но точность изготовления деталей. Циркулев поправил очки. Топливная аппаратура требует допусков в микроны, а термические нагрузки, подал голос Руднев. При таком давлении впрыска обычные материалы не выдержат. Варвара подошла к доске и дополнила мои расчеты. Зато грузоподъемность можно увеличить на 1/4. А если правильно рассчитать систему охлаждения, можно достичь требуемых параметров. Костьми лягу, а сделаю эти форсунки. Вдруг выпалил Руднев, сверкнув глазами. У меня есть идеи по прецизионной обработке. А я, пожалуй, займусь расчетами коленвала, задумчиво произнес Звонарев. При таких нагрузках обычная конструкция не подойдет. Точность измерений, это ко мне. Циркулев уже что-то строчил в блокноте. Придется создать специальные калибры. А я, между прочим, подал голос Вороножский, почти закончил работу над новым составом резины для амортизаторов. И процесс с вулканизацией отладил. Артур подсказал замечательное решение. Он потряс колбой, и я поспешил вернуть разговор к делу. У нас максимум 3 месяца. Конкуренты серьезные, МАН, ДИУЦ, даже американцы обещали приехать. Справимся, а куда денемся? Варвара улыбнулась краешком губ. Только нужно действовать быстро и точно. Я берусь за систему охлаждения. Я разложил на столе график работ. Тогда распределяем задачи. Звонарев, общая компоновка и расчеты. Руднев, топливная аппаратура. Циркулев, система контроля точности. Варвара, а может, стоило бы посоветоваться с профессором Бриллингом? Перебил Звонарев. Нет времени, покачал я головой. Будем решать сами. У каждого свой участок работы. Все возникающие проблемы обсуждаем немедленно. Каждый вечер, сверка результатов. Я посмотрел на часы. За работу, товарищи. Время не ждет. Когда все разошлись, Варвара задержалась у двери. Справимся, Леонид Иванович. Не впервой. Я кивнул, глядя, как она уходит. Оставшись один, я внимательно перечитал условия конкурса. Всесоюзные испытания, международное участие, МАН, Саубер, Фиат, Ренаулт, Перкинс, Сроссли. Серьезные противники. Все двигатели будут монтироваться на советские грузовики ЗИС-5 и ЕГАЗ. Маршрут – более 5000 километров по разным дорогам и в разных климатических условиях. Я достал блокнот и начал систематизировать мысли. Преимущества дизеля очевидны. Экономия топлива минимум на 30%, значительно больший крутящий момент, что критически важно для грузовиков. Ресурс выше в 1,5-2 раза по сравнению с бензиновым двигателем. Но и проблем хватает. Первое и главное – точность изготовления. Форсунки требуют микронных допусков. Давление впрыска должно быть не менее 150 атмосфер. С нашим оборудованием это практически невозможно. Придется создавать специальные прецизионные станки. Вторая – система впрыска топлива. В будущем все решалось электроникой, а здесь придется обходиться чистой механикой. Как обеспечить точное дозирование на разных режимах? Третье – материалы. При таких нагрузках обычные стали не выдержат. Нужны специальные легированные сплавы, особая термообработка. Система охлаждения должна быть намного эффективнее. Четвертое. Холодный пуск. В условиях нашей зимы это критически важно. При минус 30 обычное дизельное топливо теряет текучесть, а при дальнейшем понижении температуры просто замерзает. Я взглянул на часы, уже поздно. До весеннего автопробега оставалось всего 3 месяца. Нужно действовать быстро и точно. Звонарев с его математическим складом ума поможет с расчетами, Руднев – гений точной механики, а его опыт работы с высокоточными станками бесценен. Циркулев со своей педантичностью незаменим в измерениях. А Варвара, я невольно улыбнулся. Ее инженерная интуиция часто находит самые неожиданные решения. Конкуренты серьезные, особенно немецкий МАН с их богатым опытом дизелестроения. Но у нас есть преимущество. Я знаю, каким должен быть правильный дизель. Осталось только воплотить эти знания в металле. И сделать это нужно самим. Времени на консультации с профессором Бриллингом просто нет. Я азартно потер руки, чувствуя новую масштабную задачу, которую предстояло решить. Следующая рабочая неделя началась с раннего визита Звонарева. Его рыжая шевелюра была взъерошена больше обычного, а под глазами залегли тени, верный признак того, что он всю ночь просидел над расчетами. «Леонид Иванович, тут такое дело». Он разложил на моем столе листы, испещренные формулами. «С коленвалом проблема. Я склонился над расчетами. Что именно?» При таком давлении в цилиндрах обычная конструкция не выдержит. Смотрите, он быстро начертил схему. Нагрузки в 1,5 раза выше, чем у бензинового мотора. А если учесть резонансные колебания, то ситуация еще хуже. И какой выход? Нужно менять геометрию противовесов. Звонарев оживился. Я тут рассчитал новую конструкцию. Если сместить центр тяжести вот сюда и увеличить радиус, а материал выдержит, в том-то и дело. Он снова помрачнел. Обычная сталь не годится. Нужен какой-то особый сплав. И еще, смотрите сюда, он достал еще один лист. Вибрации передаются на шатунные шейки. При длительной работе возможно разрушение. Я кивнул. В будущем эту проблему решали специальной конструкцией демпфера и особой геометрией коленвала. Но как объяснить это Звонареву, не выдавая истинного источника знаний? А что если, я взял карандаш и начал рисовать, сделать дополнительный маховик с резиновыми вставками, он будет гасить колебания. Глаза Звонарева загорелись, точно. И если правильно подобрать массу, он схватил логарифмическую линейку. Сейчас посчитаю. И еще, добавил я, давайте подумаем над усилением коренных опор. Может быть, увеличить диаметр подшипников? Да-да, Звонарев уже строчил формулы. И шатунные шейки тоже нужно усилить. Знаете, Леонид Иванович, а ведь может получиться. Когда он убежал, я посмотрел на часы. Через час должен прийти Руднев с докладом о топливной аппаратуре. А судя по его хмурому виду вчера, там тоже не все гладко. Руднев появился точно в назначенное время. В его потертом портфеле что-то металлически позвякивало. Вот, полюбуйтесь. Он выложил на стол несколько форсунок. Третья партия, и снова брак. Я взял одну из них, поднес к окну. Даже невооруженным глазом было видно, что распылитель собран неровно. «Допуски не выдерживаем?» – спросил я, хотя и так знал ответ. «Какие там допуски?» Руднев нервно поправил очки. «У нас максимальная точность станков – 0,02 миллиметра, а тут нужны микроны. Да еще и конусность распылителя должна быть идеальной». Он достал из портфеля микрометр. «Смотрите сами. Вот эта партия – биение до 0,05. При таком давлении топлива они просто не будут работать. А если изменить технологию обработки?» Пробовал, Руднев махнул рукой. 3 дня бился над специальной оснасткой. Но наши шлифовальные станки не держат точность. Да и абразив никуда не годится, через час теряет зерно. Я задумался. Я уже говорил об этом. В будущем форсунки делали на прецизионных станках с программным управлением. Но как добиться такой точности сейчас? Николай Павлович, медленно сказал я. А что если сделать станок специально под эту операцию, с гидравлическим копиром и отдельным шпинделем для каждой оси? Руднев замер. Погодите-ка, он быстро достал блокнот. Если установить отдельный привод и сделать гидравлическую следящую систему, его карандаш быстро забегал по бумаге. А ведь может получиться. Главное, обеспечить жесткость системы. И еще нужно как-то решить вопрос с измерениями. Без точного контроля мы все равно не сможем проверить качество. С измерениями поможет Циркулев, сказал я. Он как раз работает над специальными калибрами. Тогда я начинаю проектировать станок». Руднев встал. «Времени мало, но если работать круглосуточно, можем успеть». Он почти выбежал из кабинета, на ходу делая пометки в блокноте. А я подумал, что впереди еще много проблем. Циркулев должен доложить о системе контроля качества, да и Варвара обещала зайти с расчетами системы охлаждения. К обеду появился Циркулев. Как всегда педантично одетый, в неизменном черном сюртуке, он методично разложил на столе чертежи и образцы измерительных приборов. «Простите за опоздание на 4 минуты, Леонид Иванович». Он достал карманные часы на цепочке. «Пришлось задержаться в метрологической лаборатории». «Что у вас, Игнатий Маркович?» «Катастрофа», — спокойно произнес он, поправляя пенсне. «Полная и абсолютная катастрофа с измерениями. Наши микрометры дают погрешность до 0,03 миллиметра, а нам нужна точность в микроны». Он аккуратно развернул чертеж. «Вот, извольте видеть, для контроля геометрии форсунок требуется измерять конусность с точностью до микрона. При этом измерение нужно проводить в нескольких сечениях одновременно. И что предлагаете? У меня есть идея». Циркулев достал еще один чертеж. «Можно создать специальный оптический измерительный прибор. Принцип основан на интерференции света. Вот здесь устанавливается эталонная призма, здесь – система зеркал». Я с интересом рассматривал схему. Похоже, Циркулев самостоятельно изобрел прообраз лазерного измерительного комплекса. А точность? При правильной настройке оптики должны получить измерения с точностью до половины микрона. Он снова сверился с часами. Но есть две проблемы. Первая – нужны идеально отполированные зеркала. Вторая – температурные деформации могут исказить результаты. «С зеркалами может помочь Руднев», — сказал я. «У него есть опыт работы с оптикой. А насчет температуры, я уже продумал». Циркулев развернул третий чертеж. «Корпус прибора будет термостатирован. Двойные стенки с циркуляцией воды постоянной температуры. Осталось только решить вопрос с эталонами для калибровки. Сколько времени нужно на изготовление?» Циркулев снова посмотрел на часы. «При условии круглосуточной работы 23 дня и 8 часов, плюс-минус 40 минут, в зависимости от качества материалов». Я невольно улыбнулся. Его педантичность иногда казалась чрезмерной, но именно такая точность сейчас необходима как никогда. «Действуйте, Игнатий Маркович, и держите меня в курсе». «Непременно», — он аккуратно сложил чертежи. «Разрешите идти, у меня через 8 минут встреча с оптиками насчет полировки призм». Когда он ушел, я подумал, что остается еще один важный разговор. Варвара обещала зайти вечером с расчетами системы охлаждения. Варвара пришла поздно вечером, когда за окном уже стемнело. На столе горела настольная лампа, отбрасывая теплый свет на разложенные чертежи. «Все сидите?» Она присела на край стола, привычным жестом поправив выбившуюся прядь. «Как и ты», я улыбнулся, заметив следы масла на рукаве ее халата. «Что с системой охлаждения?» «Плохо», — она нахмурилась. «При таких нагрузках обычная система не справляется. Температура головки блока поднимается до критической. Вот, смотрите». Она развернула чертеж, и я невольно залюбовался четкими, уверенными линиями. Варвара не только прекрасно разбиралась в технике, но и чертила как настоящий профессионал. «Здесь и здесь», — она показала карандашом, — «образуются зоны перегрева, особенно между клапанами. При длительной работе возможно растрескивание». «Какие идеи?» Я тут подумала, она придвинулась ближе, от нее едва уловимо пахло машинным маслом. «Что если сделать дополнительный контур охлаждения, отдельно для головки блока? Ты что-то тогда упоминал насчет этого, помнишь, с отдельным насосом, именно. И главное, изменить геометрию каналов. Смотрите», она быстро набросала схему. «Если сделать их сечение переменным и добавить турбулизаторы, теплосъем увеличится почти вдвое». Я смотрел на чертеж и думал, что она самостоятельно пришла к решению, которое в будущем станет стандартным для всех дизельных двигателей. Впрочем, я, как обычно, немного подсказал ей, как бы невзначай. «А вот здесь», — продолжала Варвара, — «можно сделать дополнительные ребра охлаждения. И главное, применить форсированную циркуляцию. Насос потянет». Я уже сконструировала новый, она достала еще один чертеж, с измененной геометрией крыльчатки. Производительность выше на 30%. Мы склонились над чертежом, и я почувствовал тепло ее плеча. Несмотря на поздний час, от усталости не осталось и следа. «Знаете», — тихо сказала она, — «я ведь понимаю, почему вы так торопитесь с этим двигателем. Он действительно может стать прорывом. Но, что?» Я невольно залюбовался тем, как свет лампы золотит ее профиль. Иногда мне кажется, что вы что-то недоговариваете, словно знаете что-то такое, чего не знаем мы. Я встретился с ней взглядом. В полумраке кабинета ее глаза казались особенно глубокими. Она была так близко, что я чувствовал легкий аромат ее духов, смешанный с запахом машинного масла. «На работе вы все, Леонид Иванович», – прошептала она с едва заметной улыбкой. «А ведь обещали». Я оглянулся на дверь, в коридоре тихо, затем быстро притянул ее к себе и поцеловал. Она ответила с неожиданной страстью, но через мгновение мягко отстранилась. «Не здесь», – выдохнула она, – «могут войти». «Знаю», – я с сожалением отпустил ее, – «но очень сложно держать дистанцию, когда ты рядом». «А вы думаете, мне легко?» – она лукаво улыбнулась, поправляя выбившуюся прядь. «Особенно, когда вы так увлеченно объясняете про системы впрыска». «Просто я верю в нашу команду», – сказал я, возвращаясь к деловому тону, в Звонарева с его расчетами, в педантичного Циркулева, в золотые руки Руднева, и особенно в одного талантливого инженера с потрясающей интуицией. «Льстец», — она шутливо стукнула меня чертежом по плечу. «Тогда за работу, нужно еще провести испытание новой системы охлаждения». «За работу», — кивнул я, с трудом удерживаясь, чтобы не поцеловать ее снова. «Кстати, где Вороножский? Давно его не видел». «О», — она рассмеялась, — «он заперся в лаборатории с каким-то новым катализатором. Говорит, что тот нашептал ему идею особой резины для демпфера крутильных колебаний». Я покачал головой. Методы Вороножского казались безумными, но результаты часто превосходили все ожидания. Найти Вороножского в его лаборатории оказалось непросто. Помещение заполнено странным синеватым дымом. Сквозь химический туман виднелась его высокая фигура в черном халате. «А, Леонид Иванович!» — воскликнул он, заметив меня. «Как хорошо, что вы пришли. Артур только что сообщил потрясающую новость. Он бережно поднял колбу с какой-то мутной жидкостью. Представляете, оказывается, если проводить вулканизацию каучука строго в полнолуние, да еще и при правильном расположении Юпитера. Борис Ильич», — осторожно прервал я его, — «как продвигается работа над резиной для демпфера?» «О», — его глаза загорелись еще ярче. «Это просто невероятно. Мы с Артуром разработали совершенно новый состав. Смотрите». Он метнулся к столу и достал образец, темно-серый брусок эластичной массы. «Здесь особая структура молекулярных связей. Я добавил серебряный порошок, он прекрасно гармонирует с лунными ритмами. А еще использовал». «А практические характеристики?» — снова прервал я его. «Вот», — он схватил какие-то графики. «Эластичность выше на 40%, температурная стойкость до 150 градусов. И главное, гистерезисные потери минимальные». Я внимательно изучил результаты испытаний. Несмотря на эксцентричные методы работы, Вороножский каким-то чудом создал резину, не уступающую композитам из 21 века. Правда, есть одна проблема, — он слегка смутился. «Процесс вулканизации нужно проводить строго в определенное время. Я составил специальный астрологический календарь, а без астрологии никак. Ну что вы», — он прижал к груди колбу. «Космические ритмы играют важнейшую роль. Вот, кстати, Артур подсказывает, что через 3 дня будет идеальное расположение звезд для запуска основного производства». Я вздохнул. Спорить с ним бесполезно, да и результаты действительно впечатляли. «Хорошо, Борис Ильич, готовьте все необходимое. Только...» «Да-да, я знаю», — он просиял. «Никакого благовонного дыма в цехе и никаких разговоров с катализаторами при комиссии. Хотя Артур очень обижается, когда его игнорируют». Выйдя из лаборатории, я подумал, что наша команда, при всех своих странностях, уникальна. Звонарев с его математическим гением, педантичный Циркулев, точный как швейцарские часы, мастер золотые руки Руднев, талантливая варвара и даже безумный, но гениальный Вороножский, каждый вносил свой незаменимый вклад в общее дело. До начала испытания оставалось меньше 3 месяцев, но теперь я уверен, что мы справимся. В коридоре послышались быстрые шаги. Я обернулся. Ко мне почти бежал Звонарев, бледный как полотно. «Леонид Иванович», — он схватился за косяк двери, — «там при повторных расчетах». Он судорожно сжимал какие-то листы с формулами. «Что случилось?» «Коленвал», — выдохнул он. «Я пересчитал нагрузки с учетом резонансных колебаний. При наших материалах он не выдержит, даже с демпфером. Разрушение неизбежно, причем в первые же часы работы». Я быстро просмотрел его расчеты. Все верно, обычная сталь не справится с такими нагрузками, а до конкурса остается всего ничего. В лаборатории что-то звякнуло. Похоже, Вороножский уронил свою драгоценную колбу с Артуром, но сейчас было не до него. «Собирай всех», — коротко сказал я Звонареву, — «через час у меня в кабинете, будем думать». Глава 2. Испытательный стенд. Испытательный цех встретил меня промозглым холодом. Сквозь высокие окна пробивался тусклый январский свет, едва освещая огромное помещение. В дальнем углу рабочие заканчивали монтаж массивной стальной рамы будущего испытательного стенда. Звонарев уже был здесь, как всегда взъерошенный, с блокнотом в руках. Он методично проверял установку каждого датчика, то и дело протирая запотевшие очки. «Мирослав Аркадьевич, как продвигается монтаж измерительной системы?» – спросил я, разворачивая чертежи на временном столе. «Почти закончили установку тензодатчиков», – он показал на сложное переплетение проводов. Циркулев настоял на тройном резервировании всех измерительных каналов. Говорит, без этого данные будут статистически недостоверны. В цех вошла Варвара, как всегда собранная, в рабочем халате поверх теплого свитера. За ней следовал Руднев, придирчиво осматривая каждую деталь стенда. «Леонид Иванович», Варвара подошла к столу с чертежами, «у нас проблема с системой подачи топлива. Насос высокого давления требует особой настройки, а стандартные измерительные приборы не дают нужной точности. Знаю, я показал на схему топливной системы. Поэтому я попросил Циркулева разработать специальный расходомер. Он должен». Грохот со стороны стенда заставил нас обернуться. Один из рабочих уронил массивный кронштейн для крепления двигателя. «Вот так всегда», — воскликнул Руднев, подбегая к месту происшествия. «Парни, да разве можно так обращаться с прецизионным оборудованием? Это же вам не бревна на лесопилке ворочить». В этот момент в цех величественно вплыл Вороножский в неизменном черном халате, бережно прижимая к груди колбу с очередным говорящим катализатором. «А я вам говорил», — торжественно произнес он. «Артур предупреждал, что сегодня Меркурий находится в неблагоприятном положении для монтажных работ». Я тяжело вздохнул. «Борис Ильич, давайте лучше обсудим систему охлаждения. Как продвигается работа над новым составом для уплотнений?» «О, это невероятно!» – оживился Вороножский. «Мы с Артуром разработали совершенно новую формулу. Добавили немного серебряной пыли для улучшения теплопроводности. А что с виброгасящими опорами?» – перебил его Руднев, возвращаясь от стенда. «При таких нагрузках обычные резиновые демпферы долго не протянут. Именно об этом я и говорю». Вороножский потряс колбой. «Новый состав резины обеспечит». Звон разбитого стекла эхом прокатился по цеху. В порыве энтузиазма профессор слишком энергично взмахнул рукой, и многострадальный Артур разлетелся вдребезги. «Ничего страшного», — быстро сказал я, видя, как Вороножский побледнел. «У вас же есть еще образцы новой резины?» «Да-да, конечно», — пробормотал профессор, с тоской глядя на осколки. Но Артур был таким замечательным собеседником. К вечеру основные работы по монтажу стенда были завершены. Я смотрел на внушительную конструкцию из стальных балок, утыканную датчиками и измерительными приборами. Завтра предстоит первый запуск прототипа, и тогда мы узнаем, насколько жизнеспособной окажется наша конструкция. Варвара задержалась у чертежного стола, аккуратно сворачивая схемы. «Завтра будет сложный день», — тихо сказала она. «Столько всего может пойти не так, справимся», — уверенно ответил я, хотя в глубине души чувствовал тревогу. «У нас отличная команда». Она улыбнулась и направилась к выходу. А я еще долго стоял в полутемном цехе, глядя на наше детище и мысленно перебирая все возможные проблемы, которые могут возникнуть завтра. Утро началось с суматохи. Еще до официального начала рабочего дня в испытательный цех стали подтягиваться наши специалисты. Циркулев методично проверял все измерительные приборы, то и дело сверяясь с потрепанным блокнотом. Звонарев с бригадой монтажников заканчивал установку прототипа на стенд. «Все системы откалиброваны с точностью до 0,02%, отрапортовал Циркулев, поправляя пенсне на цепочке. Хотя для полной достоверности результатов желательно было бы. Его прервал грохот, это Руднев уронил ящик с инструментами. Все какие-то неуклюжие со вчерашнего дня, видимо, нервничают. Потрясающе!» Раздался голос Вороножского, который тут же метнулся поднимать инструменты. «Николаус говорит, что это прекрасное предзнаменование. Я специально подобрал для него колбу из йенского стекла, все-таки немецкое происхождение обязывает. Борис Ильич, опять вы со своими фантазиями?» — проворчал Руднев. «Мало нам было Артура, Так теперь еще и немецкого собеседника завели, не просто немецкого, оживился Вороножский. Николаус назван в честь великого Отто, он гораздо глубже понимает термодинамические процессы. Борис Ильич, мягко прервал я его, давайте сосредоточимся на испытаниях. В этот момент появилась Варвара и сразу направилась к пульту управления, привычным движением проверяя все рукоятки и переключатели. Система топливоподачи готова, доложила она. Давление в магистрали 160 атмосфер. Начинаем процедуру запуска, скомандовал я, занимая место у главного пульта. Звонарев, следите за оборотами. Руднев, контролируйте давление масла. Варвара, она уже была на месте, не сводя глаз с манометров топливной системы. Первый поворот пусковой рукоятки. Стартер натужно завыл, провернул коленвал. Двигатель чихнул, выбросил облако сизого дыма, но не запустился. Давление топлива падает, крикнула Варвара. Похоже, форсунки не держат. Вторая попытка. На этот раз двигатель поймал такт, но сразу застучал как пулемет. Коленвал бьет по коренным. Руднев метнулся к смотровому люку. Давление масла близко к нулю. Глушите, скомандовал я, видя, как стрелки приборов уходят в красную зону. Последний надсадный рев, и двигатель замолчал. В воздухе пахло горелым маслом и подгоревшей изоляцией. Игнатий Маркович, я обратился к Циркулеву. Что показывают приборы? Позвольте доложить. Он достал блокнот. Максимальное давление в цилиндрах на 42,3% ниже расчетного. Вибрация коленвала превышает допустимую в 3,7 раза. Температура. Если позволите, Руднев снял очки и устало протер глаза. Дело в подшипниках коленвала. При таких нагрузках они просто не выдерживают. Нужна принципиально новая конструкция. А форсунки? Спросила Варвара, просматривая показания приборов. Такое впечатление, что распыл топлива неравномерный. Отсюда и жесткая работа. Дело явно в системе смазки. Руднев нервно протирал очки. Масляный канал слишком узкий. Отсюда и проблемы с подшипниками. Ничего подобного. Взорвался Звонарев. Я трижды проверял расчеты. Дело в динамической неуравновешенности коленвала. Если бы вы внимательнее следили за допусками при изготовлении. Что вы понимаете в допусках, уважаемый? Руднев побагровел. Я делал прецизионные детали, когда ты еще пешком под стол ходил. Товарищи, вмешался Циркулев, прежде чем делать выводы, необходимо провести тщательные измерения. Мои приборы показывают. Ваши приборы врут, отрезала Варвара. Я собственными руками проверяла давление топлива. Оно падает еще до подшипников. Что значит врут? Циркулев побледнел. Я лично калибровал каждый манометр. С точностью до третьего знака после запятой, мы знаем, устало махнул рукой Звонарев. Но если вы хоть раз спустились бы с ваших теоретических высот к реальному железу, я мрачно разглядывал графики, выползающие из самописца. Все было плохо, гораздо хуже, чем я ожидал. Нужны новые технические решения, а времени оставалось катастрофически мало. Есть идея, медленно произнес я. Профессор Тринклер сейчас преподает в нашем политехническом институте. У него огромный опыт в дизелестроении. Тринклер, Звонарев оживился. Тот самый, который создал первый бескомпрессорный дизель. Именно. Попробуем обратиться к нему за консультацией. Но я слышала, осторожно сказала Варвара, что он уже консультирует конструкторское бюро Коломенского завода. Тем не менее, нужно попытаться, я свернул графики. Завтра же с утра еду в политехнический. Когда все разошлись, я еще долго стоял у неудачного прототипа. В свете тусклых ламп он казался каким-то понурым. Впереди нас ждал неприятный разговор с Тринклером, но другого выхода я не видел. За окнами сгущались зимние сумерки. Где-то вдалеке тоскливо загудел заводской гудок, возвещая конец смены. Остаток дня я разбирал текучку. Потом отправился спать. Утром встал пораньше и отправился искать Тринклера. Политехнический институт встретил меня гулкими коридорами и запахом мела. После заводских цехов здесь казалось непривычно тихо. Только где-то вдалеке слышались приглушенные голоса студентов. Кабинет Тринклера находился в конце длинного коридора. Тяжелая дубовая дверь с потускневшей медной табличкой. Профессор Г. В. Тринклер. Кафедра тепловых двигателей. Я помедлил секунду перед тем, как постучать. О Густаве Васильевиче ходили легенды. Создатель первого в мире бескомпрессорного дизеля, блестящий инженер старой школы, человек сложного характера. Стук, и из-за двери раздалось негромкое. Войдите. Просторный кабинет с высокими окнами заставлен книжными шкафами. На массивном столе, аккуратные стопки бумаг, логарифмическая линейка, старинный бронзовый письменный прибор. На стене чертежи двигателей в простых деревянных рамах. Сам профессор сидел за столом. Высокий худощавый старик с аккуратно подстриженной седой бородкой и пронзительными голубыми глазами. На нем был безупречно отглаженный черный сюртук старомодного покроя. «Чем обязан?» – сухо спросил он, глядя на меня поверх очков в тонкой золотой оправе. Я представился и коротко изложил суть проблемы с нашим дизелем. «Любопытно», – Тринклер откинулся в кресле. «И вы полагаете, что я должен помочь конкурентам Коломенского завода? Мы готовы щедро оплатить консультации». Начал я, но профессор перебил меня резким жестом. «Молодой человек, речь не о деньгах. Я уже дал слово Малиновскому. Это вопрос инженерной этики. Но ведь развитие отечественного дизелестроения. Не нужно громких слов», — поморщился Тринклер. «Я знаю эти новые веяния. Даешь пятилетку, время требует. А где фундаментальные исследования? Где кропотливая работа над теорией?» Он встал и подошел к окну. «Вы хотите за 3 месяца создать то, над чем я работал годами? Это несерьезно. Густав Васильевич, я достал папку с расчетами. Взгляните хотя бы на наши наработки. Возможно». «Нет», — отрезал он. «Я уже сказал, я работаю с Коломенским заводом». И потом, он слегка усмехнулся, «говорят, у вас там какой-то профессор общается с катализаторами через колбу». Я почувствовал, как краска заливает лицо. «Вороножский, талантливый химик», — сухо сказал я. «У каждого свои методы работы». «Вот именно», Тринклер вернулся к столу. «У каждого свои методы. Мои методы – это точные расчеты, проверенные решения. А вы», он выразительно посмотрел на часы, «вы ищете легких путей». Я понял, что разговор окончен. Уже у двери я обернулся. «Спасибо за уделенное время, Густав Васильевич. Но мы все равно создадим этот двигатель. Посмотрим», донеслось мне вслед. Выйдя из института, я медленно шел по заснеженной улице. В голове крутились обрывки разговора и смутный план. Я заметил на столе у профессора папку с грифом «Коломенский завод. Расчеты системы впрыска». Если нельзя получить помощь официально, может, найти обходные пути? Где-то в глубине души шевельнулась совесть, но я подавил ее. Слишком много поставлено на карту. У нас нет времени на фундаментальные исследования. Моих знаний недостаточно. А значит, придется действовать другими методами. Я свернул в переулок и направился к телеграфу. Нужно срочно связаться с Рябчиковым из службы безопасности завода. У него наверняка найдутся люди, способные позаимствовать интересующие нас документы. Кабинет Рябчикова находился в полуподвальном помещении завода управления. Маленькая комната с зарешеченным окном была заставлена железными шкафами для документов. На облупленных стенах схемы охраны завода. Сам Михаил Петрович Рябчиков, коренастый мужчина лет 50 с военной выправкой, внимательно выслушал мою просьбу. «Леонид Иванович», он покачал головой, «это слишком рискованно. Профессор Тринклер, фигура известная, если всплывет, а если мы потеряем контракт», перебил я его. «Я помнил, что мне наказал Сталин. Это конкурс с автопробегом, очередное напоминание от вождя, что надо поторапливаться. Особенно сейчас, когда на дворе 1930 год, если завод останется без оборонного заказа, вы же понимаете, что тогда будет». Рябчиков потер шрам на подбородке, память о гражданской войне. «Понимаю, но проникнуть в институт, у вас же есть люди в институте, есть один истопник», неохотно признал он, «и уборщица на кафедре, но этого достаточно». Я достал конверт, «здесь список документов, которые нас интересуют, и схема кабинета». Рябчиков взял конверт двумя пальцами, словно тот мог обжечь. «А если нас поймают, тогда я возьму всю ответственность на себя», твердо сказал я. «Но нам нужны эти чертежи, очень нужны». Он долго молчал, разглядывая потертый портрет Ленина на стене. Потом тяжело вздохнул. «Хорошо, дайте мне 3 дня, но учтите, если что-то пойдет не так», «не пойдет», я поднялся. «Я в вас верю, Михаил Петрович». Уже в дверях он окликнул меня. «Леонид Иванович, береженого Бог бережет, будьте осторожны с этими документами». Я кивнул и вышел в темный коридор. Дело сделано, теперь оставалось только ждать. Сергей неслышно шел по гулкому коридору политехнического института. За окнами серое утро, в здании пока пусто, только где-то вдалеке слышны шаги истопника. В руках Сергей держал потертый портфель с пустой папкой, точной копией той, что лежит в кабинете Тринклера. По расписанию, висевшему на доске объявлений, Профессор сейчас должен читать лекцию в главном корпусе. 2 часа чистого времени. Возле нужной двери Сергей достал связку ключей, подобранных местным умельцем. Третий ключ подошел идеально, старые замки редко меняют. Быстрый взгляд по сторонам, коридор пуст. В кабинете пахло пылью, мелом и старыми книгами. На массивном столе, идеальный порядок. Папка с грифом «Коломенский завод» лежала точно там, где описывал Рябчиков, в правом углу стола, под пресс-папье. Сергей аккуратно, стараясь не нарушить порядок на столе, взял папку и положил на ее место заранее подготовленную копию. Со стороны они неотличимы, такой же потертый картон, такая же выцветшая надпись. Оригинал отправился в портфель. Теперь главное – успеть. В соседнем здании, в маленькой фотолаборатории, уже ждал знакомый фотограф. 2 часа на съемку, проявку и печать, должны управиться. Сергей плотно прикрыл за собой дверь кабинета. Замок тихо щелкнул. В этот момент в дальнем конце коридора показалась фигура в черном сюртуке. Сердце ёкнуло. Неужели Тринклер? Нет, просто похожий силуэт другого профессора. Он прошел мимо, погруженный в свои мысли, даже не взглянув на Сергея. Выйдя из здания, Сергей быстрым шагом направился к фотолаборатории. Времени в обрез. Нужно успеть вернуть папку до окончания лекции. Он усмехнулся про себя. Сколько раз за годы работы в органах приходилось проворачивать подобные операции. Но чтобы выкрадывать чертежи дизельного двигателя. Впрочем, приказ есть приказ. А уж как этими документами распорядиться Рябчиков, не его забота. В фотолаборатории уже должны разогреть химикаты. Начиналась самая ответственная часть операции. Фотолаборатория встретила Сергея резким запахом проявителя. Федор Кузьмич, пожилой фотограф с дореволюционным стажем, колдовал над ванночками с растворами. «Давайте быстрее», — Федор Кузьмич протянул руки за папкой. Времени в обрез. Следующий час прошел как в тумане. Шелест страниц, тихое жужжание затвора фотоаппарата, красный свет фонаря. Федор Кузьмич работал молча, только изредка бормотал что-то себе под нос, проверяя экспозицию. «Готово», — наконец выдохнул фотограф, протягивая еще влажные отпечатки. «Все сняли, можете возвращать оригинал». Сергей глянул на часы. Осталось 40 минут до конца лекции. Должен успеть. В коридорах института стало оживленнее, начали подтягиваться студенты. Сергей нарочито медленно шел, делая вид, что изучает объявления на стенах. Никто не обращал внимания на немолодого человека в потертом пальто. У дверей кабинета он снова достал ключи. Руки чуть подрагивали. Самый опасный момент, если сейчас кто-нибудь. «Вы к профессору?» — раздался звонкий голос за спиной. Сергей медленно обернулся. Молоденькая лаборантка с кипой тетрадей в руках. «Да», — как можно спокойнее ответил он. «Мне назначено». «Так он же на лекции», — удивилась девушка. «Подождите в коридоре, скоро должен прийти». «Благодарю», — Сергей изобразил легкий поклон. «Я лучше зайду попозже». Он неторопливо пошел к выходу, чувствуя спиной взгляд лаборантки. Завернул за угол, переждал пару минут и вернулся другим коридором. На этот раз повезло, никого. Быстро открыл дверь, проскользнул в кабинет. Папка-пустышка лежала точно так же, как он ее оставил. Аккуратно заменил ее оригиналом, проверил, чтобы все лежало как прежде. Уже у двери услышал шаги в коридоре и звучный голос Тринклера, объясняющий что-то студентам. Сердце ёкнуло. Запереть дверь он уже не успевал. Сергей метнулся к окну. Первый этаж, внизу сугроб. Недолго думая, перемахнул через подоконник и прыгнул. Снег смягчил падение. Отряхиваясь и прихрамывая, он поспешил к проходной. В портфеле грели душу драгоценные фотографии чертежей. Рябчиков будет доволен. А вечером, отчитываясь перед шефом, Сергей как бы между прочим заметил: «Михаил Петрович, что-то у меня поясница прихватила. Может, отпуск небольшой?» Рябчиков только хмыкнул, но по его взгляду было понятно: заслужил. Глава 3. Доводка. К вечеру я собрал всю команду в кабинете. На столе разложил фотографии чертежей, полученные от Рябчикова. Качество снимков оказалось превосходным, каждая деталь читалась четко. «Товарищи», — я обвел взглядом собравшихся, — «у нас появились новые данные по системе впрыска топлива». Варвара склонилась над чертежами, быстро пробегая глазами по размерам и пометкам. Звонарев возбужденно протирал запотевшие очки. Руднев хмурился, разглядывая сечение форсунок. «Любопытная конструкция», — пробормотал он. «Смотрите, как решен вопрос с распылителем. Двухступенчатая система с предварительным впрыском. А подача топлива?» — воскликнул Звонарев. Совершенно оригинальное решение насоса высокого давления. Позвольте внести уточнение, Циркулев поправил пенсне. Судя по размерам, давление впрыска составляет 183 атмосферы, что на 12,4% выше нашего варианта. В этот момент в кабинет ворвался Вороножский, размахивая колбой. Невероятно. Николаус в полном восторге. Он говорит, что термодинамический цикл превосходный. Борис Ильич, мягко прервал я его. Давайте сосредоточимся на конкретных технических решениях. Да-да, конечно, закивал он. Николаус подсказывает, что нужно изменить угол опережения впрыска. А ведь он прав, неожиданно поддержала Варвара. Смотрите, она показала на один из чертежей. Можно сместить момент впрыска на 8 градусов и увеличить давление до 200 атмосфер, подхватил Руднев. Тогда топливо будет распыляться гораздо эффективнее. Но выдержат ли форсунки, усомнился Звонарев. Выдержат, уверенно сказал я, если использовать новую сталь, над которой работает металлургический цех. А вот система охлаждения потребует доработки. Следующие 2 часа мы детально разбирали каждый узел. Варвара набрасывала эскизы новой системы охлаждения. Руднев с Звонаревым спорили о конструкции топливного насоса. Циркулев педантично записывал все параметры, которые нужно будет контролировать. Что ж, наконец сказал я, глядя на исписанную формулами доску. План действий ясен. Варвара, вы с Рудневым занимаетесь топливной аппаратурой. Звонарев, система охлаждения. Циркулев, я подготовлю новую программу измерений с точностью до. Вот и отлично, перебил я его. Борис Ильич, а вы? Но Вороножский уже что-то увлеченно обсуждал с Николаусом, размахивая колбой. Когда все разошлись, я еще раз просмотрел чертежи. Да, решения Тринклера были изящны, но мы сможем сделать лучше. У нас просто нет другого выхода. За окном догорал зимний день. Где-то в глубине души всей еще ворочалась совесть, напоминая о неблаговидном способе получения этих чертежей. Но я заставил себя думать о другом, о предстоящих испытаниях, о конкурсе, о будущем завода. В конце концов, в нашем жестоком времени не всегда можно действовать в белых перчатках, а цель оправдывает средства. Я бережно сложил фотографии в папку. Завтра нас ждет большая работа. Остаток дня прошел в текущих хлопотах. Байков и Нестеров хотели зайти, поговорить о делах, но у меня не хватило времени. После работы я зашел к Варваре, соблюдая все правила конспирации. Вроде знакомых по дороге не встретил. За окном падал крупный снег, укрывая ночной город пушистым одеялом. В спальне Варвары было тепло, старая печь хорошо держала жар. Тусклый свет уличного фонаря пробивался сквозь морозные узоры на стекле. Варвара лежала, положив голову мне на плечо. Ее волосы пахли машинным маслом и какими-то цветами. Странное, но удивительно притягательное сочетание. «Леня», — тихо сказала она, — водя пальцем по моей груди. А откуда на самом деле эти чертежи? Я чуть напрягся, но постарался ответить как можно более небрежно. Я же говорил, нашел старые материалы в технической библиотеке. Она приподнялась на локте, внимательно глядя мне в глаза. Не лги. А почему тогда это фотографии? И такие свежие. Варя, просто скажи правду. Она положила ладонь мне на щеку. Я же чувствую, что ты что-то скрываешь, и это тебя мучает. Я молчал, глядя в потолок. Как объяснить ей? Как рассказать о нечистых методах, к которым пришлось прибегнуть? Я все пойму, прошептала она. Только не надо меня обманывать. В ее голосе была такая искренняя забота, что у меня защемило сердце. Я накрыл ее ладонь своей. Прости, ты права, эти чертежи, они действительно от Тринклера. Но больше я ничего не могу сказать. Она вздохнула и снова положила голову мне на плечо. Я так и думала. Знаешь, иногда мне кажется, что ты готов пойти на все ради нашего проекта. Не только ради проекта, тихо ответил я, целуя ее в губы. Мы долго лежали молча. За окном все так же падал снег, а я думал о том, что она, возможно, единственный человек, перед которым мне по-настоящему стыдно за свой поступок. Через 2 дня испытательный цех наполнился равномерным гулом работающего двигателя. Я смотрел на показания приборов, и впервые за последние недели чувствовал удовлетворение. Давление масла стабильное, докладывал Звонарев, не отрываясь от самописцев. Температура в норме, вибрация в допустимых пределах. Варвара стояла у пульта управления, внимательно следя за топливной системой. В рабочем халате, с выбившейся прядью волос, она казалась воплощением сосредоточенности. 3 часа непрерывной работы, произнесла она, и ни одного сбоя в системе впрыска. А точнее, 3 часа 17 минуты 42 секунды, педантично уточнил Циркулев, делая пометки в блокноте. Руднев обошел стенд, прислушиваясь к работе двигателя. Звук ровный, без посторонних стуков. Хотя, он нахмурился, на высоких оборотах все-таки появляется резонанс в районе пятой опоры коленвала. Зато мощность выросла на 30%, воскликнул Звонарев. Теперь мы. Его прервал резкий металлический скрежет. Двигатель закашлял черным дымом и заглох. Топливный насос, мрачно констатировала Варвара, быстро перекрывая подачу топлива, не выдержал длительной работы на повышенном давлении. Мы собрались вокруг разобранного насоса. Картина неутешительная, трещина в корпусе, изношенные плунжерные пары. Материал не держит, Руднев рассматривал излом через лупу. При 200 атмосферах нужна совершенно другая сталь. И это еще не все. Я развернул чертежи будущего грузовика. Для автопробега нам нужен двигатель мощнее минимум в 1,5 раза. Машина будет тяжелее, да и условия испытаний жестче. Можно форсировать этот мотор, предложил Звонарев. Увеличим степень сжатия и получим разрушение поршней, покачала головой Варвара. Уже сейчас температура в камере сгорания на пределе. Нужно принципиально новое решение, сказал я. Не просто копировать и улучшать существующие конструкции, а создать что-то свое. Позвольте поделиться наблюдением, вмешался Вороножский, до этого молча изучавший свою колбу. Николаус подсказывает, что нужно изменить геометрию камеры сгорания. Погодите, неожиданно оживилась Варвара. А ведь в этом что-то есть. Нужно сделать вихревую камеру особой формы и добавить предкамеру, подхватил Звонарев. Тогда можно улучшить смесеобразование. При условии точного соблюдения всех размеров с допуском не более 5 микрон, вставил Циркулев. Следующий час мы провели у доски, покрывая ее формулами и эскизами. Постепенно вырисовывалась совершенно новая конструкция, с оригинальной системой впрыска, вихревой камерой сгорания и усиленным коленвалом. «Это все прекрасно», — наконец сказал Руднев, «но кто будет изготавливать такие сложные детали? На обычных станках такую точность не получить. Значит, создадим специальные станки», — твердо ответил я. «У нас еще есть время. 2 месяца до начала пробега», — напомнила Варвара. «И нужно не только довести двигатель, но и построить новый грузовик. Справимся», я посмотрел на свою команду. «У нас просто нет другого выхода». Я раздал поручения, и ребята отправились их выполнять. Их не надо подгонять. Сами все делают. Мне бы в 21 веке такой энтузиазм у работников. Например, Руднев. Уже третий вечер я заставал его в мастерской. Он сидел за заваленным чертежами столом, то и дело снимая и протирая очки, верный признак крайнего утомления. «Ничего не выходит», глухо сказал он, даже не поворачиваясь. «За 2 месяца новый станок не создать. Это физически невозможно». Я присел на край верстака, разглядывая разложенные повсюду эскизы и расчеты. «Алексей Платонович, а что если пойти другим путем? Каким же это?» Он наконец повернулся, и я увидел красные от недосыпа глаза. «Нам нужна точность в 5 микрон. 5, вы понимаете, что это значит? Волос человека в 10 раз толще». Он встал и подошел к стоящему в углу станку немецкого производства. «Вот, лучшее, что у нас есть. Станок Рейнеккер, дореволюционный еще. А точность, 20 микрон в лучшем случае. А если его модернизировать?» Осторожно спросил я. Руднев замер, не донеся очки до глаз. Потом медленно опустился на стул и как-то странно усмехнулся. «Знаете, Леонид Иванович, я ведь думал об этом. Все последние ночи думал. Даже наброски делал». Он выдвинул ящик стола и достал несколько мятых листов, исчерканных формулами. «Вот, смотрите. Теоретически это возможно. Если усилить станину здесь и здесь», его палец скользил по чертежу. «Но я все не мог решиться. Слишком рискованно. Если не получится, потеряем и станок, и время. Но теперь решились». «Теперь да», он энергично поднялся. «Когда вы сами предложили этот вариант, значит, не я один считаю, что это возможно». Он начал быстро что-то чертить в блокноте. «Если здесь поставить дополнительные ребра жесткости, а направляющие сделать из закаленной стали, отшлифовать по особой технологии». Его карандаш летал по бумаге. «И систему подач с гидравлическим приводом. Я делал что-то похожее для оптического производства. Точность перемещения до 2 микрон. А измерительную систему можно взять у Циркулева», добавил я. «Он как раз разработал новый оптический микрометр». Руднев уже не слушал. Он метался между столом и станком, бормоча что-то себе под нос, делая пометки в блокноте. Внезапно он остановился, но все равно времени мало, даже если работать круглосуточно. А если разделить работу, предложил я, часть деталей можно делать на обычных станках, только самое точное, на модернизированном, и финишную доводку вручную, подхватил он. У меня есть два мастера, настоящие виртуозы доводки, с закрытыми глазами могут почувствовать микроны. Он снова склонился над чертежами. Значит так, усиление станины, 3 дня, новые направляющие, неделя, система подач, еще неделя, установка измерительной системы, сколько всего, Руднев быстро подсчитал, 3 недели на модернизацию станка, еще неделя на отладку, потом можно начинать делать детали, успеваем, он впервые за вечер улыбнулся, придется успеть, знаете, Леонид Иванович, а ведь может получиться, главное, правильно организовать работу, мы просидели до глубокой ночи, расписывая график работ, решили разделить всю команду на группы. Одни занимаются станиной, другие – направляющими, третий готовит измерительную систему. Под утро, когда за окном уже начало светлеть, Руднев вдруг спросил, а знаете, что самое интересное? Если все получится, у нас будет уникальный станок, такого даже в Германии нет. Значит, сделаем, я пожал его руку, завтра начинаем, сегодня, поправил он, глядя на часы. Уже утро, выйдя из мастерской в морозную предрассветную темноту, я подумал, что Руднев прав. Если мы справимся, это будет не просто станок для одной задачи, это будет шаг в будущее, к новым технологиям. А ради этого стоит рискнуть. День выдался морозным и ясным. Проект дизеля, конечно, интересный, но текущую работу тоже никто не отменял. Мы шли с Байковым вдоль конвейера сборки грузовиков. Павел Николаевич, грузный мужчина лет 50, то и дело останавливался, вытирая платком вспотевшую лысину. «Вот, полюбуйтесь, Леонид Иванович», он широким жестом указал на линию сборки фордовских машин. 15 грузовиков в день, а к весне планируем выйти на 20, если не 30. Рабочие споро собирали знакомые силуэты фордов. Все отлажено, все движения выверены. А вот и ваш новый красавец, Байков кивнул в сторону второй линии, где собирали наши грузовики. Должен признать, машина получилась отменная, особенно по проходимости. Но это только начало, Павел Николаевич, я остановился у недособранного грузовика. Нам нужна более мощная версия, с дизельным двигателем. Байков нахмурился. Дизель, это же совсем другое производство. Новые технологии оборудования, зато экономия топлива минимум 30%, и ресурс в 1,5 раза выше. Затраты большие, директор покачал головой, а сроки? Конкурс уже весной. Справимся, твердо сказал я, только нужна ваша поддержка. После обхода цехов я направился в заводоуправление, где меня ждал главный инженер Нестеров. Александр Владимирович встретил меня в своем идеально прибранном кабинете, худощавый, подтянутый, в безупречно отглаженном костюме. Присаживайтесь, Леонид Иванович, он указал на стул. Я изучил ваши расчеты по дизельному двигателю. Впечатляет. Но есть серьезные технические вопросы. Следующий час мы обсуждали детали проекта. Нестеров педантично записывал все замечания в блокнот. В целом проект интересный, наконец сказал он. Но нужно тщательно просчитать производственные мощности. И еще он замялся. Товарищ Звяга очень обеспокоен идеологической стороной вопроса. Как по заказу, в дверь постучали, и на пороге появился сам секретарь партячейки. Прокоп Силантьевич прихрамывал сильнее обычного, видимо, старая рана напоминала о себе в морозную погоду. «А, вот вы где!» Он бросил на стол папку с бумагами. «Опять своевольничаете, товарищ Краснов, кто разрешил разработку нового двигателя? Есть постановление наркомата, а партийный контроль?» Звяга стукнул кулаком по столу. «Где обсуждение на партсобрании? Где идеологическая экспертиза проекта?» «Прокоп Силантьевич, я старался говорить спокойно, дизельный двигатель – это прежде всего техническая задача». Вот, он торжествующе поднял палец. Опять недооценка политической составляющей. А между прочим, ваш профессор Вороножский, что с ним? Безобразие. Вчера на весь цех кричал, что какой-то Николаус подсказал ему решение проблемы с топливным насосом. Это что за немецкие влияния? Я с трудом сдержал улыбку. Борис Ильич просто очень увлечен работой. А результаты? Результаты, результаты, проворчал Звяга. А политическая сознательность? Впрочем, он вдруг хитро прищурился, если вы подготовите подробный доклад для партсобрания и обоснуете политическую важность проекта для индустриализации. Обязательно подготовлю. Я поднялся. Разрешите идти, у нас испытание нового станка. Возвращаясь в цех, я думал о том, насколько разные люди руководят заводом. За окнами уже смеркалось. В испытательном цехе горел свет. Руднев со своей командой начинал отладку модернизированного станка. Глава 4. Еще до водки. Утро выдалось морозным и ясным. Солнце пробивалось сквозь высокие окна сборочного цеха, рисуя на бетонном полу причудливые световые узоры. Я стоял у нашего грузовика «Полет», того самого, который мы разработали, сделав аналог «Газели». С легкой руки Орджоникидзе и одобрение Сталина серия получила название «Полет». Я мысленно перебирал характеристики нового дизельного двигателя. Шестицилиндровый мотор получился именно таким, как я и планировал. Рабочий объем 4 литра, степень сжатия 17.1, максимальная мощность 90 лошадиных сил при 2800 оборотах. Но главное, крутящий момент. Благодаря вихревой камере и двухступенчатому впрыску мы получили 280 ньютон-метров уже с 1600 оборотов. Расход топлива всего 12 литров на сотню километров, на треть меньше, чем у бензинового мотора. Пожалуй, эту модификацию стоит назвать «Полет Д», простое и понятное обозначение дизельной версии. Хотя Звонарев предлагал более романтичные варианты вроде «Полет Заря» или «Полет Витязь», но в серийном производстве лучше придерживаться практичности. Сейчас дизельный двигатель возвышался рядом с грузовиком. Предстояло его установить. «Леонид Иванович, все готово», – доложил Звонарев, протирая запотевшие очки. Его рыжие вихры торчали из-под вязаной шапки. Варвара уже колдовала над моторным отсеком, методично проверяя все крепления. В рабочем халате поверх теплого свитера она казалась особенно хрупкой на фоне массивного двигателя. Давление масла стабильное, она сверилась с манометром. Система охлаждения герметична, можно начинать монтаж. Руднев придирчиво осматривал каждый узел, время от времени постукивая по деталям молотком. А знаете, кажется, мы создали что-то действительно стоящее. 90 лошадиных сил, крутящий момент, 280 ньютон-метров, и всего 12 литров на сотню. 12,3 литра при средней скорости 62 км в час, педантично уточнил появившийся словно из ниоткуда Циркулев, поправляя пенсне на цепочке. Мостовой кран медленно поднял двигатель. Агрегат величественно поплыл над цехом, поблескивая безупречно отполированными поверхностями. «Потрясающе!» – воскликнул Вороножский, размахивая неизменной колбой. Николаус в полном восторге. Он говорит, что геометрия камеры сгорания идеальна. Я невольно улыбнулся. Каждый из этих людей вложил частичку души в наше детище. Двухступенчатый впрыск топлива, вихревая камера особой формы, усиленный коленвал – все это результат бессонных ночей и жарких споров. Двигатель плавно опустился на подрамник. Звонарев с помощниками быстро закрепил его, а Варвара уже подсоединяла топливные магистрали. «Обратите внимание на модифицированные опоры», — Руднев постучал по массивному кронштейну. «Гасит вибрации почти полностью, а система охлаждения выдержит даже 40-градусную жару», — закончила за него Варвара, не отрываясь от работы. «Хотя в предстоящем пробеге нас больше беспокоят морозы». Я подошел ближе, проверяя надежность креплений. Через месяц этому двигателю предстоит доказать превосходство в тяжелейшем испытании, 5000-километровом пробеге по дорогам страны. «Как думаете, справимся?» – тихо спросила Варвара, вытирая руки ветошью. «Должны», – я встретился с ней взглядом. «У нас просто нет другого выхода». К вечеру установка была завершена. «Полет Д» стоял посреди цеха, готовый к первому настоящему испытанию. Нам предстояло провести полный цикл тестов на полигоне. Я в последний раз обошел машину. За эти месяцы она стала для нас чем-то большим, чем просто грузовик. Это был символ наших надежд, воплощение технического прогресса, доказательство того, что мы можем создавать технику мирового уровня. «Ну что, голубчики», — Руднев похлопал по капоту, — «кажется, пора отметить это дело. Без космических сил и точных замеров, если позволите, и без протокольных записей», — улыбнулся я, глядя на открывшего было рот Циркулева. Утром заводской полигон встретил нас 30-градусным морозом. Искрящийся на солнце снег покрывал испытательную трассу, идеальные условия для проверки холодного запуска. Я посмотрел на термометр в кабине «Полета Д». -5 внутри, печка работала исправно. Рядом со мной устроилась Варвара, уже готовая начать записывать показания приборов. На заднем сиденье примостился звонарев с чемоданчиком измерительной аппаратуры. Первый поворот ключа зажигания. Стартер натужно провернул коленвал. Дизель закашлялся сизым дымом, но не запустился. Давление топлива падает, нахмурилась Варвара, глядя на манометр. Видимо, соляра начала густеть. Включаю предпусковый подогреватель, я потянулся к тумблеру на панели. Через 5 минут повторная попытка. На этот раз двигатель уверенно застучал, быстро переходя на ровную работу. Варвара быстро записывала показания приборов. Температура масла поднимается, доложил звонарев, не отрываясь от термометра. Система охлаждения работает стабильно. На полигоне нас уже ждала вся команда. Руднев в неизменном лиловом сюртуке под тулупом проверял ходовую часть. Циркулев устанавливал измерительные приборы вдоль трассы. А Вороножский, как обычно, что-то увлеченно обсуждал со своей колбой.